Глава 11. Зрители расходились все еще смеясь, хлопая друг друга по спине и обсуждая увиденное. «А ты видел, как? О, больше всего мне понравилось, когда Лиана и Роган остались в зале одни». Лиана оправилась от потрясения и разъярилась не на шутку. Она защищала этих людей, рискуя вызвать гнев и неудовольствие мужа. Она не жалела сил, чтобы они были сыты и одеты, и вот благодарность — отвратительный издевательский фарс. Лиана схватила Рогана за плечо. «Давай вернемся в замок и созовем рыцарей», — сердито потребовала она. «Пусть твои люди устроят этим негодяям хорошую трепку, будут знать, что такое благодарность. Они думают, что знакомы с господским гневом, но они жестоко ошибаются». Роган ничего не ответил. Лиана взглянула на него и увидела, что муж не столько сердит, сколько задумчив. «Что же ты?» — спросила она. «Ты не хотел сюда идти и был прав. Давай вернемся и...» «А кто играл лорда-стервятника?» — перебил ее Роган. «Ну, кто-нибудь из отпрысков твоего отца?» — ответила Лиана. «Мы что, возвращаемся в замок? Или я иду одна?» Она встала, но Роган держал ее за руку и не отпускал. «Что-то я проголодался», — сказал он. «По-моему, вон там продают еду». Лиана уставилась на мужа. Ведь совсем недавно он не пожелал расстаться с несколькими медиками, когда она предложила перекусить. «Разве спектакль тебя не разозлил?» Роган пожал плечами, делая вид, что подобная ерунда задеть его не может. Но в глазах его было какое-то странное выражение, не вполне понятное Лиане. «Я никогда никого не убивал за крыс», — с обидой заявил Роган. «Пускай сожрут хоть всех!» «А как насчет коровьего навоза?» — тихо спросила Лиана. Она стояла зажатая между коленями мужа. К тому же он по-прежнему держал ее за руку. Этот невинный жест показался ей куда более интимным, чем постельная близость. Хоть Роган и скрывал, что фарс задел его за живое, поведение рыцаря говорило об обратном. «Я никогда никого не убивал за такую ерунду», — буркнул Роган, глядя в сторону. «Хотя навоз — отличное удобрение для полей». «Понятно», — кивнула Лиана. «Наверное, ограничивался поркой». Муж не ответил, но сквозь смуглую кожу проступил румянец. В этот миг Лиана испытала к нему настоящее материнское чувство. Она знала, что Роган по натуре не жесток. Ему не доставляет удовольствия убивать или мучить людей. Он просто хочет защитить свою семью всеми доступными способами. «Я умираю от голода», — улыбнулась Лиана. «По-моему, вон там продают булочки с кремом. Давай купим их и еще кружку сливок». Роган послушно последовал за ней. Лиане очень хотелось знать, о чем он сейчас думает. Когда муж сунул руку во внутренний карман грубой крестьянской куртки, достал оттуда кожаный кошелек и расплатился с продавцом булочек, Лиана возликовала. Она подозревала, что Роган впервые в жизни тратил на женщину деньги. Муж купил кружку сливок, и они стали поочередно пить, а торговец стоял рядом и ждал, пока они вернут кружку обратно. Насытившись, Лиана почувствовала, что ее гнев на крестьян немного утих. В сущности, спектакль оказался действительно забавным. Она и не знала, что крестьяне бывают такими дерзкими и честными. Лиана закрыла лицо кружкой, чтобы муж не увидел ее улыбки. Насчет крыс они, конечно, приврали, но некоторые достоинства лорда отразили очень верно. Роган не сразу понял, что она имеет в виду. Когда же сообразил, о чем речь, вспыхнул, как огонь. «У тебя слишком острый язычок, женщина!» — насупился он. «По-моему, мой язычок тебе нравится». «Женщинам нельзя говорить о таких вещах!» — так же сурово оборвал ее Роган, но взгляд выдавал его. Лиана поняла, что муж смотрит на нее с интересом. «Скажи, — спросила она, — а тебе приходилось спать с такими уродинами? Для тебя действительно главное, чтобы у них было много вот тут и тут?» — она показала на себя спереди и сзади. Роган открыл рот, чтобы отчитать негодницу, но взгляд его смягчился. «Твой отец очень плохо тебя воспитал, — сказал он, — и забрал у нее пустую кружку. Пойдем-ка лучше посмотрим, чем они там развлекаются, пока ты не разорила меня окончательно своим обжорством». Роган явно не рассердился на ее подразнивание, и это обрадовало Лиану. Она взяла его за локоть, и он не отдернул руку. «Они теперь навсегда останутся такими?» — спросил Роган, глядя прямо перед собой. Лиана не поняла, о чем он говорит. «Твои волосы», — пояснил он. Она восхищенно расхохоталась. Джойс выкрасила ей волосы и брови в черный цвет, чтобы крестьяне не узнали госпожу. Впрочем, волос почти не было видно, их закрывал грубый холщовый платок. «Нет, ничего, отмоется», — пообещала Лиана. «Возможно, ты поможешь мне это сделать?» Роган посмотрел на нее горящими глазами. «Возможно». Они зашагали дальше, держась за руки. Лиана чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Остановились они там, где собралась самая большая толпа. Роган был высок и отлично видел все поверх голов, но Лиана, как ни поднималась на цыпочки, ничего не могла разглядеть. Она дернула мужа за рукав и пожаловалась: «Мне ничего не видно». Ей хотелось, чтобы муж романтическим жестом поднял ее на руки и посадил себе на плечи. Но вместо этого Роган повел себя иначе. Он стал бесцеремонно распихивать впереди стоящих, как будто весь праздник принадлежал ему. Впрочем, так оно на самом деле и было. «Ты привлекаешь к нам внимание», — зашипела Лиана, — «но Роган и ухом не повел». Лиана лишь успевала улыбаться и извиняться тем, кого он отпихнул. Люди стали приглядываться к Рогану с любопытством, особенно к его рыжеватым волосам, выбивавшимся из-под капюшона. Лиана ощутила страх, ведь эти люди смертельно ненавидят своих господ. Если они поймут, что лорд здесь один и без защиты, его ждет неминуемая гибель. «Еще один из ублюдков старого Перегрина», — прошептал какой-то старик, — «но этого я вижу впервые». Лиана немного успокоилась и возблагодарила Господа за распущенность и плодовитость Перегринов. Она взяла Рогана покрепче за руку и стала смотреть туда же, куда и все, на открытые лужайки, со всех сторон окруженной толпой. Двое, раздетых до пояса мужчин, вели бой шестами. Один был невысокий, мускулистый, с короткими руками, скорее всего, лесник или дровосек. Вид у него был самый, что ни на есть, заурядный. Лиана во все глаза смотрела на второго, как и все остальные женщины в толпе. Это был тот самый мужчина, который играл в пьесе роль лорда-стервятника. Он и на сцене смотрелся неплохо, а теперь полуобнаженный, с лоснящейся от пота кожей, выглядел просто великолепно. Но Роган все равно лучше, — подумала Лиана и прижалась к мужу. Тот внимательно следил за схваткой, желая знать, умеет ли постоять за себя его сводный брат. Бастард был, конечно, не обучен и недостаточно ловок, но двигался быстро. Коротышке-дровосеку достался слишком сильный соперник. Когда жена прижалась к плечу Рогана, он взглянул на нее сверху вниз. Она так внимательно наблюдала за высоким бойцом, что Роган нахмурился. Неужели этот полуперегрин кажется ей привлекательным? Роган никогда в жизни не испытывал ревности. Он охотно делился своими подружками с братьями и рыцарями, лишь бы это не доставляло ему неудобств. Однако Рогану совсем не понравилось, что Лиана смотрит на этого тощего, неуклюжего, хилого, рыжеволосого недотепу. «А ты бы с ним справился?» — спросил у Рогана беззубый старик. Рыцарь взглянул на него сверху вниз и ничего не ответил. Тот хмыкнул и разинул свой дурно пахнущий рот. «Вот они какие перегрины! Старый лорд оставил им в наследство свою надменность!» Сводный брат Рогана услышал эти слова и взглянул сначала на старика, потом на лорда Перегрина и изумленно замер. Коротышка воспользовался этим и нанес ему удар шестом по голове. Рыжеволосый покачнулся, поднес руку к виску и взглянул на свои окровавленные пальцы. Обозлившись, он нанес сопернику три быстрых удара, повергшие того на землю. Сразу после этого актер направился к Рогану. Лиана увидела, что они примерно одного возраста, только Роган был куда мощнее и, с ее точки зрения, гораздо красивее. Стоявшая рядом молодая крестьянка сладострастно вздохнула. Лиана схватила Рогана за руку, стиснула ее со всей силой и прижалась к мужу еще теснее. «Стало быть, у меня отыскался еще один братец», — сказал актер. «Взгляд у него такой же пронзительный, как у Рогана», — подумала Лиана. Она почувствовала, что актер догадывается, кто перед ним. «Не надо», — начала она, но актер не слушал. «Ну так что? Будем драться или нет? Или ты под каблуком у женщины, как лорд Роган?» Лиана внутренне сжалась. Она знала, что теперь Роган ни за что не уклонится от боя. Ни Лиана, ни Роган тактично не упомянули в разговоре сцену, где леди Огонь сажает лорда-стервятника на привязь. Но Роган, конечно, не забыл увиденного. Он не позволит дважды оскорблять себя по одному и тому же поводу. Роган выпустил ее руку и шагнул в круг. Лиана знала, что ей нужно вести себя тихо, иначе она выдаст их обоих. Затаив дыхание, она смотрела, как двое мужчин встают друг против друга. Они были очень похожи. Тот же цвет волос, те же глаза, такая же квадратная упрямая челюсть. Роган взглянул на валявшийся шест, а потом к ужасу Лианы скинул капюшон и стянул рубаху. Миг, когда он на глазах у всех кинул ей свою одежду, был приятен, но затем страх Лианы вернулся. Рогана наверняка кто-нибудь узнает, скорее всего, женщины, с которыми он спал. «Наверное, полдеревни», — сердито прошептала Лиана. Она быстро окинула взглядом толпу и увидела на противоположном склоне круга двух дней недели. На их лицах застыло изумление. Лиана не сомневалась. Через несколько секунд женщины сообразят, что это действительно Роган. Она поспешно подобралась к ним поближе. «Одно слово! Одно слово, и вы горько пожалеете об этом!» — шепнула она крестьянкам. Одна из них съежилась от страха, но вторая была смелее и умнее. Она отлично поняла, в какой опасности находятся Лиана и Роган. «Хочу, чтобы моего сына воспитали рыцари», — заявила она. Лиана открыла рот, чтобы немедленно отвергнуть это наглое требование, но передумала. «Хорошо, но ты позаботишься о том, чтобы Рогана не узнали остальные», — прошептала она. Женщина взглянула Лиане в глаза. «Я скажу людям, что это парень с юга. Я видела его там раньше. А как насчет моего сына?» Против воли Лиана почувствовала уважение к этой крестьянке, рисковавшей столь многим ради своего отпрыска. «Я беру на себя воспитание всех твоих детей. Пришли их ко мне завтра». Лиана отошла в сторону и вернулась на прежнее место. Роган и его сводный брат ходили по кругу, покачивая длинными шестами. Оба были хороши собой, молоды, сильны, широкоплечи, мускулисты и узки в бедрах. Но с первого взгляда было ясно, кто здесь настоящий боец. Роган явно испытывал своего брата, играл с ним, как кошка с мышкой. Тот же кипел от ярости и бился изо всех сил. Но Роган легко уворачивался от его ударов, а затем, как бы шутя, касался концом шеста незащищенных участков тела. «Ты что, привык драться только с бабами?» — усмехнулся рыцарь. Актер от ярости совсем потерял голову и делал ошибку за ошибкой. «Никому еще не удавалось одолеть Бодуэна», — прошамкал старик Лиане. «Ему не понравится, если он проиграет». «Бодуэн», — вслух повторила Лиана, хмурясь. Она считала, что Роган делает ошибку, превращая собственного брата во врага. Ведь рыцарь всю жизнь провел, тренируясь в бою мечами, палицами и прочими видами оружия, а этот молодой парень наверняка ничего, кроме плуга, в своей жизни не видел. Вскоре всем стало ясно, что Рогану порядком надоела эта возня. Он встал перед братом, отставил в сторону шест и лениво потянулся. Это было настоящее оскорбление. И Лиана почувствовала к Бодуэну сочувствие и симпатию. Глаза актера налились кровью от ярости. Он бросился на Рогана с таким зверским выражением лица, что толпа ахнула. «Рыцарь!» Почти не глядя на противника, увернулся и со всей силы ударил Бодуэна по затылку. Молодой человек рухнул лицом вниз прямо в грязь и потерял сознание. Роган, как ни в чем не бывало, перешагнул через неподвижное тело, подошел к Лиане, натянул на себя рубаху. Толпа расступилась перед ним, и он зашагал прочь, не оглянувшись на жену. Роган не сомневался, что она последует за ним. Крестьяне хлопали победителя по плечам, поздравляли, приглашали выпить, но Роган не обращал на них внимания. Он был очень горд собой. Как лихо расправился он с мужчиной, на которого жена смотрела с явным удовольствием. Теперь она будет знать, кто самый лучший на свете. Все получилось просто отлично. Этого ублюдочного братца он мог бы уложить на обе лопатки одной рукой. Чувствуя, что Лиана идет за ним, Роган направился в лес. Ему хотелось побыть с ней наедине. Однажды после победы на турнире к нему в шатер наведались с поздравлениями две юные дамы. Это была незабываемая ночь. Но прежде всего Роган хотел услышать от своей жены заслуженную похвалу. Наверное, она поцелует его так же страстно, как накануне, когда он сказал, что так и быть, пойдет с нею на праздник. Углубившись в чащу, рыцарь остановился и обернулся, но Лиана не бросилась ему на шею и даже не улыбнулась своей чудесной улыбкой, полной радости, нежности и юмора. «Я выиграл!» — горделиво сообщил Роган. «Да, ты выиграл!» — бесстрастно подтвердила Лиана. Он не понял, чем она недовольна. «Одолеть его мне было нетрудно». «Да, совсем нетрудно. Ты все сделал, чтобы унизить его, чтобы люди над ним смеялись». «Нет, Роган решительно ее не понимал, да и отказывался понимать. На сей раз она зашла слишком далеко, он замахнулся, чтобы влепить ей пощечину. «Ты решил меня избить? Наверное, очень просто бить того, кто слабее. Ты всех своих родственников бьешь, меня, своих братьев. Может быть, тебе привязать своих детей к деревьям и выпороть?» «Нет, она точно сошла с ума», — подумал Роган. «О каких детях она говорит?» Он опустил руку и хотел вернуться в деревню, но Лиана преградила ему дорогу. «Зачем ты так жестоко расправился с этим парнем? Ты выставил его на посмешище». Роган взорвался, схватил ее за плечи и заорал: «Так тебе не понравилось, что я выставил его на посмешище. Ты бы предпочла, чтобы он победил меня. Тогда бы ты гладила его по головке и поздравляла, да?» Он резко отпустил ее плечи и отошел в сторону. Нельзя было так перед ней раскрываться. Лиана смотрела под ноги, обдумывая его слова. Наконец, смысл их дошел до нее, и она бросилась следом за мужем. «Ты... так ты меня ревновал?» — удивленно воскликнула она, глядя на мужа снизу вверх. Не отвечая, он обошел ее и зашагал дальше. Лиана вновь забежала вперед и уперлась руками ему в грудь. «Так ты избил его так жестоко, только для того, чтобы произвести на меня впечатление?» Роган смотрел поверх ее головы. «Я хотел проверить, насколько он силен и ловок. Когда проверил, покончил с ним в два счета, он взглянул на нее и отвернулся. И потом, никакой он не парень. Он моего возраста, а то и старше». Лиана заулыбалась. Ей по-прежнему не нравилось, как Роган поступил со своим сводным братом, но мысль о том, что муж ревновал ее, казалась восхитительной. «Может быть, ему столько лет, сколько тебе, но ты гораздо сильнее, искуснее и красивее, чем он. Я не могу так долго находиться вдали от своих рыцарей», — холодно сказал он. «Пора возвращаться в замок». Она взяла мужа за руку и хотела повести за собой в чащу, но он не тронулся с места. «Но ты должен быть моим рабом целый день», — жалобно произнесла Лиана. «Пойдем, пойдем посидим где-нибудь в лесу. Мы можем не возвращаться в деревню». Роган последовал за женой. Каким-то колдовским образом она заставляла его всякий раз забывать о долге и ответственности. С тех пор, как она стала его женой, он совсем забросил дела. «Садись рядом со мной», — сказала Лиана, усаживаясь на поросший травой берег ручья. Она видела по его лицу, что он все еще сердится, и хотела улыбнуться. Но в этот миг ветки соседнего куста качнулись. «Берегись!» — успела крикнуть Лиана. Роган инстинктивно отскочил в сторону, и лишь это спасло его от удара ножа. Лиана с ужасом увидела, что на мужа сзади набросился Бодуэн с клинком в руке. Он зацепил руку Рогана, брызнула кровь, но насколько опасна рана, сказать было трудно. На сей раз Рогану не удалось так просто совладать со своим братом. Бодуэн обезумел от ярости и вознамерился прикончить брата. Лиане оставалось только наблюдать, как мужчины катятся по земле, вцепившись друг в друга. То и дело сверкал нож. Ярость придала Бодуэну сил, и Лиана поняла, что жизнь Рогана в нешуточной опасности. Она быстро огляделась по сторонам и увидела валявшийся на земле толстый сук. Схватила его, подбежала к дерущимся, но они двигались так быстро, что нанести удар никак не удавалось. К тому же обе рыжие головы были так похожи, что она могла запросто ошибиться и ударить не того, кого хотела. Но тут представился удобный момент. Бодуэн высвободил правую руку и занес нож над горлом Рогана. В следующую секунду он рухнул на землю. Лиана ударила его дубиной по голове. Роган встал не сразу. Он лежал, чувствуя на себе тяжесть обмякшего тела врага. Не хотелось признаваться, что жизнь его спасла женщина. Рыцарь спихнул с себя безвольное тело и встал, не глядя на жену. «Мы вернемся в замок и пришлем за ним рыцарей», — буркнул он. «И что они с ним сделают?» — спросила Лиана, рассматривая рану на руке Рогана. «Ничего страшного, просто царапина у тебя. Предадут смерти твоего брата?» Роган нахмурился. «Его не будут пытать или жечь огнем. Смерть будет быстрой». «Иди за рыцарями», — подумав, сказала Лиана. «Я тебя догоню». Роган уставился на нее. На его висках вздулись вены. «Ты что, собираешься остаться здесь с ним?» Она взглянула ему в глаза. «Я хочу помочь ему спастись от твоего несправедливого гнева». «Несправедливого?» — поразился Роган. «Да он пытался убить меня. Тебе, может, на это наплевать, но мне нет». Лиана подошла к мужу и взяла его за руки. «Ты потерял уже столько братьев. Большинство из них тоже были сводными. Неужели ты хочешь лишить жизни еще одного? Возьми этого человека, обучи его, сделай его рыцарем». У Рогана отвисла челюсть. «Ты что? Ты учишь меня, как мне распоряжаться своими людьми? Ты хочешь, чтобы я приблизил к себе человека, который пытался меня убить? Может быть, ты хочешь избавиться от меня и заполучить его себе?» Лиана бессильно всплеснула руками. «Господи, ну какой же ты болван! Я сама тебя выбрала. Ты хоть знаешь, сколько женихов ко мне сватались? Они хотели заполучить деньги моего отца и из кожи вон лезли, лишь бы мне понравиться. Писали стихи, воспевали в песнях мою красоту, а ты всего лишь швырнул меня в болото и велел выстирать одежду. А я, дура, согласилась выйти за тебя замуж. Какую же награду получила я за свою дурость? А? Ты спишь с другими женщинами? Не обращаешь на меня ни малейшего внимания? Несет от тебя, как от навозной кучи? Да еще смеешь обвинять меня, что я заглядываюсь на других мужчин. Я вычистила помойку, которую ты называешь своим домом. Я кормила тебя лучшей пищей. Я страстно любила тебя в постели. И ты смеешь обвинять меня в неверности? Ладно, убей его. Какая мне разница? Все равно я возвращаюсь к отцу, а ты можешь подавиться моим золотом. Больше тебе не будет досаждать, строптивая жена. Гнев оставил Лиану. Она чувствовала смертельную усталость и готова была расплакаться. Ничего у нее не вышло, как и предупреждала Элен. Брак оказался несчастным. «О каком болоте ты говоришь?» — подумав, спросил Роган. Лиана глотала слезы. «Помнишь, как ты заставил меня стирать свою рубаху у пруда?» «Нет», — устало сказала она. «Ладно, идем отсюда, а то он скоро очнется». Роган шагнул к ней, поднял ее подбородок и внимательно вгляделся в лицо. «А я совсем забыл. Так ты и есть та чертовка, которая испортила мою одежду?» Она рывком высвободилась. «Я подарила тебе другую. Идем отсюда. Или лучше давай я уйду. А ты оставайся и прикончи своего брата сам. Может быть, у него есть сестры, и ты заведешь себе новый календарь. Роган схватил жену за руку и повернул лицом к себе. Теперь он узнал девчонку, встреченную возле пруда. Он лежал тогда на траве, зная, что за ним подглядывают из кустов. Да, в этой женщине есть огонь. Он заметил это еще тогда, а еще раз в ту ночь, когда она подожгла постель. И тут Роган сделал то, чего с ним не случалось уже много лет. Он улыбнулся женщине. У Лианы подогнулись коленки. Красивое лицо Рогана от улыбки стало по-мальчишески привлекательным. Таким, наверное, видела его первая жена. Если так, то как же она могла его бросить? «Значит, ты согласилась выйти за меня замуж, потому что я швырнул тебя в болото?» — спросил он. «Каким бы красавцем он ни был, отвечать она не станет», — решила Лиана. Он говорил таким тоном, будто перед ним безмозглая, похотливая крестьянская девчонка, какая-нибудь среда или суббота. Лиана отвернулась, вздернула голову и направилась в сторону деревни. Роган догнал ее, поднял на руки и подбросил вверх. «Что ты еще для меня придумаешь? Подожжешь постель или подпалишь весь замок?» Он подкинул ее еще раз. «Ты такая маленькая, а не останавливаешься ни перед чем!» Чтобы не упасть, Лиана обхватила его руками за шею. «Так-то лучше», — сказал Роган и поцеловал ее. Гнев Лианы растаял. Роган сразу это почувствовал и засмеялся. «Негодяй!» — ударила она его кулачком по плечу. «Спусти меня на землю!» «Так ты собираешься убить своего брата?» Роган удивленно покачал головой. «Ты никогда не отступаешь, верно?» Лиана погладила его по щеке и тихо ответила. «Никогда! Если я решу, что мне что-то нужно, то буду идти до конца». Его взгляд посерьезнел. Роган смотрел на нее так, словно пытался что-то понять. Он хотел было ответить. Но тут Бодуэн очнулся и застонал. Роган быстро спустил Лиану на землю. Она покачнулась, а когда выпрямилась, Роган уже стоял над своим сводным братом с ножом в руке. Лиана начала страстно молиться, как ей хотелось, чтобы муж проявил милосердие. «И как же ты убьешь меня?» Она открыла глаза и увидела, что Бодуэн стоит перед Роганом, не выказывая ни малейшего страха. «Сожжешь на костре?» — продолжал Бодуэн. «Отдашь меня палачам? У тебя тут, наверное, по кустам много соглядатаев спрятано. Ты поди в деревню, придешь и сожжешь всех, обозлившись на пьесу». Лиана видела перед собой спину Рогана и боялась вздохнуть. Она знала, что муж легко может лишить жизни Бодуэна. Роган перекинул нож из руки в руку и после паузы спросил, чем ты зарабатываешь на жизнь. Бодуэн удивленно ответил, «Я торгую шерстью». «Ты честный человек?» Бодуэн зло ответил, «Почестнее того, кто был нашим с тобой отцом, и почестнее моих высокородных братьев. Я-то не оставляю своих детей подыхать с голоду». Лиана не видела лица Рогана, но очень испугалась за дерзкие слова Бодуэна. «Они будут равнозначны смертному приговору». Но тут Роган негромко, с явным колебанием сказал, «За последние годы я потерял несколько братьев. Не хочу лишаться еще одного. Если я введу тебя в свой дом, поклянешься ли ты хранить мне верность? И сдержишь ли клятву?» Бодуэн был так потрясен, что не смог ничего ответить. Всю жизнь он ненавидел своих сводных братьев, живших в замке на холме. Он влачил жалкое существование, а у них было все. Лиана видела, что Бодуэн колеблется, и понимала обуревавшие его чувства. Знала она и то, что великодушие Рогана в любой миг может смениться вспышкой ярости, и быстро встала между мужчинами. «У тебя есть дети?» — спросила она у Бодуэна. «Сколько? Какого возраста? Если ты будешь жить у нас, я позабочусь об их образовании. Они будут учиться вместе с сыновьями Рогана». «Какими еще сыновьями?» — нахмурился Роган. «Подумать только. Этот жалкий торговец еще раздумывает. Нет, надо было убить его сразу, а не слушать бабские разговоры». Роган сделал шаг к жене. Лиана взяла Бодуэна за руку, как бы беря его под свое покровительство. «Я говорю о твоих маленьких рыжиках», — весело сказала она и обернулась к Бодуэну. «Твоя жена умеет шить? Мне нужны женщины-портнихи. Или, может, она умеет прясть? Пока ты проходишь обучение у Рогана, твоя жена может состоять при мне. Роган, почему бы тебе не объяснить своему брату?» Последнее слово она намеренно подчеркнула, что ты устроишь ему несладкую жизнь. «Может быть, Бодуэн предпочтет по-прежнему заниматься торговлей шерстью?» «Мне еще его и убеждать!» — окрысился Роган. «Обещать ему мягкую постель, хороший стол и так далее!» Бодуэн, наконец, пришел в себя. От отца он унаследовал острый ум, и никто из знакомых не назвал бы его дураком. «Простите мое смущение, милорд», — громко сказал он, переключив внимание Рогана на себя. — «Я очень благодарен за ваше предложение и клянусь...» Он выдержал паузу и серьезным тоном закончил. — «Клянусь, что буду защищать имя Перегринов, не жалея жизни». Роган посмотрел на сводного брата долгим взглядом. И Лиана поняла, что в муже происходит какая-то внутренняя борьба. «Ради Бога!» — мысленно взмолилась она. «Поверь ему!» «Придешь ко мне завтра!» — разомкнул уста Роган. «А теперь убирайся!» Когда Бодуэн ушел, на глазах Лианы выступили слезы облегчения. Она подошла к Рогану, обняла его за шею и поцеловала. «Спасибо! Большое тебе спасибо!» «Посмотрим, как ты будешь благодарить, когда он вонзит мне меч в спину!» «Ну, не думаю», — начала Лиана, но подумала, что Роган, возможно, и прав. «А вдруг я сделала ошибку? Может быть, лучше определить его в песцы или отослать во второй замок?» «Ты что, трусом меня считаешь?» «Когда речь идет о твоей безопасности, я не хочу рисковать». «Я слышал такое от женщин и раньше, а потом оказывалось, что верить им нельзя». Лиана придвинулась вплотную к его лицу. «И кто эти женщины? Случайно не Жанна Говард?» Только что она была в его объятиях, и вот уже лежит на земле, глядя снизу вверх в лицо, от которого взрослые мужчины трепетали, как дети.